Пустая бутылка из-под Гаторейда давно лежала уже где-нибудь на свалке, погребенная под кучами мусора. Как ее было найти, даже если предположить, что в ней были следы допинга? Нет, доказать ничего было нельзя. Митчелл уверял всех, что это было так, и многие другие считали, что он прав, но доказать нет. Этого никто не мог. «Ясно». Шеф улыбается так, словно завидует. «Понятно». Митчелл пытался доказать, его родители пытались. Но часть проблемы заключалась в том, что объяснить, с чего это вдруг Саймон решил отравить его напиток, можно было только рассказав всю историю с самого начала. То есть Митчеллу пришлось признаться, что у него вошло в привычку забирать у младшего ученика часть его ланча. То есть он, конечно, утверждал, что мальчик сам отдавал ему напиток, по доброй воле. Но в это никто не верил. Да и Саймон заявил, что Митчелл отнимал у него напиток каждый день. И это подтвердили те, кто ел с ним за одним столом, 8 или 10 человек. «Ну, конечно», — шеф кивает. «Вау». Чтобы указать на Саймона как на виновника, надо было предъявить мотив, и тут уж Митчеллу пришлось признаться, что он доставал мелкого парнишку по полной. «Вот именно. А теперь рассмотрим версию Саймона», — говорит Джейн. Ему только и надо было, что все отрицать с самого начала. Знать, мол, ничего не знаю ни про какой допинг. Ни про борцовские соревнования, ни про допинг-тесты слыхом не слыхивал. Я ботаник, заучка, и все. И никто не мог доказать обратного. И тот борец Митчелл тоже остался при своем. Вот уж нет. После того, как он предъявил обвинение Саймону, школа провела свое расследование. И выяснилось, что здоровый парень, борец, регулярно унижал и мучил маленького и слабого мальчишку-первогодка. Симпатии Митчеллу это не добавило, а Саймон еще и приобрел репутацию жертвы, а не злодея. Что в сущности так и было. Ну да, он был жертвой издевательств со стороны однокашника. Но надо было видеть, как повел себя Митчелл, когда добрался до Саймона после несостоявшегося борцовского поединка. Это было, кажется, в понедельник в школе. Вот тогда все и прорвалось. Неужели еще что-то случилось? Еще как случилось. Сама я, правда, не видела, но мне рассказывали. Эту историю у нас в школе передавали из уст в уста. Митчелл встречал автобус у въезда в школу. Едва Саймон вышел, он сразу накинулся на него, швырнул на землю и начал молотить кулаками. Представляете себе сцену? Здоровяк-старшеклассник лупит первогодка, который ему по пояс. Из школы выбежал коп-охранник и навалился на Митчелла. Хотел оторвать его от первоклашки, но сам от него огреб. «Митчелл ударил копа?» «Ну да. Под конец в школу даже патрульная машина заехала, и не одна. Представляю себе картину. Митчелла вырубили электрошокером, скрутили, надели на него наручники и увезли. Его арестовали? Предъявили обвинение?» «Да и да», — говорит Джейн. Предъявил не Саймон, но о нем к тому времени уже и думать забыли. Митчелл ударил копа. Парню уже исполнилось 17, так что ему вполне могли предъявить обвинение как взрослому. Оскорбление действием при отягчающих обстоятельствах и сопротивление полиции. Срок, правда, не дали, судья назначил условный. Но из школы выгнали и судимость зачли. Кажется, он... Я слышала, он работает на стройке. Шеф выслушивает ее, качает головой, подается вперед. «Ну ладно, допустим, просто допустим, что этот Саймон Добиас какой-то злой гений. Дьявольский интеллект», — повторяет он словцо Энди и кивает ему. И обвел вокруг пальца того туповатого силача, превратив банальную кражу напитка в настоящий акт самоуничтожения для Митчелла. «Причем так, что доказать это было практически невозможно», — добавляет Джейн. «А потом еще заставил хулигана признаться в хулиганстве». «Да уж знатно он уделал обидчика», — говорит Энди. «Со всех сторон прямо». «Ладно, давайте лучше вот о чем. В 2010 году в Сент-Луисе умер отец Добиаса», — продолжает шеф. «Почему в полиции Сент-Луиса считают, что его убил Саймон Добиас?» «Чтобы разобраться в истории гибели Теодора Добиаса в 2010 году», — говорит Джейн, «придется сначала заглянуть в 2004, когда Саймон подал жалобу в полицейское отделение Грейс-Виллидж. Она-то и связывает эти события вместе».